находитесь без дома? Да, на. Алло. Алло, здравствуйте. Вас беспокоит начальник милиции. Чего? Вас беспокоит начальник милиции. Чего начальник милиции? А? Ну, по поводу телефонного хулиганства. Алло. Вроде я хулиганю, да? Да, к нам поступило вчера сообщение от службы доставки Якоша. Они нам сообщили, что вы сделали 10 заказов и не оплатили их. Никакие заказы я не делала. Я больной человек, какие заказы? Они говорят, что вы позвонили к ним, осмотрели их нецензурной бранью и вы... Разбирайтесь со сплетниками, с бандитами! Я бандиткой не была никогда! И не хулиганила никогда! Это не моя стихия, блядь! Хулиганить! Подождите, Валентина Петровна! Ничего я не заказывала! Подождите, Валентина Петровна, давайте разберемся. Алло. Ну-ну. А кто тогда к ним звонил? Я что, они должна разбираться, кто по городу куда звонит? Они сказали ваш номер телефона. Бандиты чего хочешь скажут? Ну как же, у них имеется лицензия. Вроде я названиваю куда-то, что ли? Да, что вы сделали 10 заказов и каждого курьера отмонтировали через двери. Какие заказы? Какие 10 заказов? Я еще не заболела, чтобы заказывать! А вот сейчас у нас в прокуратуре сидят ваши жильцы 217-й квартиры. Они говорят, что вы как бы... Вот пожилая женщина уже давно вот отреагирует из всех жильцов вот, и все организации. Чего-чего? У нас в прокуратуре сидят жители 217-й квартиры, это ваши соседи. Они дают показания, так, что вы как бы давно уже отреагируете из всех жильцов. Никто мне не нужен и не умею я терроризировать. Вот меня терроризируют бандиты. Квартирки добиваются, я им покажу квартирку. Какой квартиры? Какой квартиры? Моей! Она сказала наоборот, что как раз вот вы занимаетесь вот этим вымогательством. Я вымогательством? Чего я вымогаю? Вы у жильцов 217-й квартиры вымогаете жилплощадь. Зачем она мне нужна? На тот свет, что ли, я потащу трехкомнатную? Они сказали, что вы кричали квартиру, подпишите мне квартиру. Да, так говорят. Вы что, угрожали? Вы им что, угрожали? За клевету я их посажу! Посажу за клевету! А вы можете сейчас приехать к нам отделение? Составить протокол. Чего? Можете сейчас к нам приехать? Вы можете подъехать к нам отделение и написать на них заявление, чтобы на рассмотрение пошло? От моего имени алло. Напишите, а я не выездной человек. Больной, нам нужна ваша подпись. Нам нужна ваша подпись, чтобы официально подать заявку. По телефону о таких вещах не договариваются. Ты кто есть? Так я начальство милиции звоню вам. Меня зовут Алексей. Начальство? Обычно повестки приносит, но по телефону не договаривается. Ты 218-й. Какой 218-й? Вы что? Я твой голос узнала. Как вы мой голос можете узнать? Объясните мне. Из 218, а там одни бандюги, гнездо осиновое. Подождите, давайте сейчас разберемся. Они как раз сейчас у нас поделились.